Глава 10. Кейтлин. Унизительно. Это было очень унизительно, низко и подло. Все, что происходило за те полтора часа с момента, как я узнала, что мне суждено выйти замуж именно сегодня, и потому, что заставят, но я вытерпела. Ни слова больше не обронила с тех пор, как мне пришлось полностью раздеться под бдительным маминым взором, а акушер действительно залезла мне между ног, в скором времени констатировав свой нехитрый вердикт. Меня почти перекосило от того, насколько довольна и с облегчением выдохнула Джоан Уильямс. Интересно, она меня так сильно презирала за то, что я приемная и не так, какую бы дочь она себе хотела, или же она просто-напросто всегда сама по себе такая? Хотя нет, неинтересно, не стоит об этом думать. Уж лучше о том, как не допустить присоединить к своей фамилии еще одну часть, которая Стоун. На того, кто должен регистрировать брак, разумеется, никакой надежды не было. Даже если я буду вопить в присутствии сотен свидетелей о том, что отказываюсь и лучше сдохну, меня вряд ли кто-нибудь воспримет всерьез. Скорее, рот клейкой лентой залепят, чтоб не мешало остальным произносить полагающуюся в таких случаях речь. Еще и к жениху потом прикуют на весь так называемый последующий медовый месяц. Как представила, так и передернула. Аж судорогой свело, до состояния тошноты. Мерзость. «О, Стоуны приехали», — тем временем радостно заявила дежурящая около меня мама. «Спустишься через 20 минут, охрана проводит». Бросила уже в наставлении мне, прежде чем покинуть комнату. Я и тогда ничего не сказала, проводила ее спину мрачным взглядом, а как только она вышла, сдвинулась к окну, открывая то. «Ну а что?» Уж лучше переломать себе ноги, грохнувшись с высоты. Или нет? Потому что вряд ли то убережет меня от регистрации брака. Прогуливающиеся внизу, верные отцу полукровки, сами донесут в таком случае. Состоится брак. Тогда, глядишь, и соответствующий гипс наложат. «Мисс Кейт», — раздалось с той стороны двери вместе со стуком. «От Рози». Кухарка вошла, как только я разрешила. В ее руках был поднос с чайным сервизом и печеньем. «Вы не завтракали?» — произнесла она с робкой, виноватой улыбкой. «Подумала, быть может, вам стоит хоть немного поесть перед тем, как начнется церемония? Потом вряд ли удастся так скоро. Стоуны такие болтливые бывают иногда». Улыбнулась шире. «Спасибо, ты очень добра», — своеобразно поблагодарила. «Но вряд ли в меня что-нибудь влезет. Это меньшее, что я могу для вас сделать после того, как вы помогли моей дочери с поступлением в университет». Улыбнулась в очередной раз Рози. На самом деле она поступила сама, к тому же на полную стипендию. Я всего лишь помогла заполнить заявку и добавила ей немного уверенности в том, что у нее непременно получится, если не сдаваться после первых двух отказов. И кухарке я тоже об этом говорила не раз, но у Рози на то было свое мнение. Поднос с чаем и печеньками она все равно мне оставила. Никому еще не помешала старая добрая порция сахара. Прокомментировала и ушла. А вот я и правда заинтересовалась едой. В частности, стоящей рядом с чайничком сахарницей. Как минимум потому, что кухарка превосходно знала, что я не злоупотребляла сладким в горячих напитках. Хотя вряд ли я действительно ожидала того, что меня там ждало. Записка. «Выход для разгрузки. 9:15». Было написано в ней. До назначенного времени оставалось чуть более 6 минут. А мое сердце моментально забилось сильнее. Это то, о чем я думаю? Мой шанс. Она поэтому мне про свою дочь напомнила. Я не знала наверняка. Но что я теряла? Ничего. Кажется, еще немного. И мне в самом деле терять будет больше нечего. В том числе и себя. Потому и вдохнула поглубже. Сбросила высоченные каблуки, заменив их на обычные и удобные кеды. Хотела еще прихватить с собой что-нибудь сверху, но не рискнула. Кеды, по крайней мере, не видно под длинным подолом. «Пожелай мне удачи, большой Сэм», — улыбнулась медведю, чмокнув того в макушку. Дверь из спальни в коридор открывала так осторожно, будто ждала, что та вот-вот рванет. «Как я объяснюсь с охраной, которая должна меня проводить? Какой повод придумать?» Ответ не потребовался. Их там почему-то не было. Коридор оказался пустым, как и служебная лестница, которой я воспользовалась. Почти вся обслуга, как и дополнительный персонал, трудились на кухне, взятые в оборот бойкими командами Рози о том, что куда переставить, перелить, куда отнести и все в таком духе. Мимо них я проскользнула тоже без происшествий, лишь боковым зрением заметив их развернувшуюся суету. Направилась туда, куда было сказано в записке, которую я крепко сжимала, забрав с собой. А вот непосредственно перед настежь распахнутой дверью в зоне разгрузки, через которую обычно привозили все, что требовалось для дома... «Доброе утро, мисс!» Застыл передо мной невысокий грузчик с ящиком шампанского в руках. Явно растерялся, не ожидав меня тут увидеть, как и еще двое рабочих, чуть не врезавшихся в него. «Хочу выйти, покурить, пока не началась церемония». Ляпнула я первое, что только в голову пришло. «Так что вы меня тут не видели», — добавила, прибавив себе хода. Рабочие подвинулись, не мешая свободно пройти, а я чуть не расплакалась от переизбытка нервов, когда мне действительно удалось выйти наружу. При входе стоял длинный грузовик. Еще парочка дожидалась своей очереди посреди длинной заасфальтированной дороги, которой обычно никто из Уильямса не пользовался. Для нас с другой стороны дома была другая, хотя то не отменяло наличие охранного поста при въезде и выезде с территории. Хорошо, охранников было всего два, и те увлеченно беседовали с молоденькой девушкой в фартуке официантки для сегодняшнего мероприятия. Так, к слову, так ласково им улыбалась, заинтересованно выслушивая всю их речь, и сама, изредка болтая о чем-то, словно нарочно их отвлекала. А может, так и было. Я как подумала об этом, аккуратно крадясь вдоль изгороди, так и забыла. Ровно в тот миг, когда один из охранников все-таки заметил меня, неожиданно, прямо и пристально посмотрев мне в глаза, словно давно знал, что я тут находилась. Кажется, мне все-таки конец. Или нет? Ведь он как посмотрел, так и отвернулся, вернувшись к своей болтовне с официанткой. Еще и от другого охранника обзор на меня собой ненавязчиво заслонил. И это было последнее, на что еще я обратила внимание. Дальше я просто бежала. Так далеко, быстро и так долго, пока не заколола в боку. И я очутилась посреди улицы, которая не относилась к территории влияния моей семьи. То есть у меня получилось? Получилось. Хотя и последующие 2 минуты после того, как я остановилась, оказавшись среди толпы спешащих по своим делам людей, мне и тогда не верилось. Вдохнув поглубже морозный воздух, прикрыв глаза, я подняла лицо к небу и какое-то время посвятила тому, чтобы просто это осмыслить, а потом позвонила единственному, кому могла. Телефон у меня отобрали еще до осмотра гинеколога, но я попросила у первого попавшегося на пути полицейского. Тот, к слову, как сам меня увидел, так тоже не сразу осознал все то, что я ему сказала. «Мисс, с вами что-то случилось?» Показательно оглядел мое платье невесты. «Просто уронила свой телефон, когда сбегала от жениха. Ничего такого с кем не бывает». Отшутилась. Шутку он не особо оценил, но телефоном со мной поделился. Хорошо, что номер Калиба я сумела воспроизвести в памяти, когда его набирала. Не была уверена, правильно ли, но не ошиблась. «Это я», — сказала, как только абонент принял вызов. «Ты не мог бы приехать?» — добавила, назвав адрес. Увидела неподалеку кафе на ближайшем углу. Его и назвала. Теперь, когда я больше не бежала без оглядки, морозный воздух пробирался по позвонкам. «Скоро буду». Единственное, что Калиб ответил, прежде чем сбросить вызов. «Спасибо вам», — поблагодарила я патрульного, возвращая ему телефон. «С вами точно все в порядке?» — уточнил заново он. Кивнула, улыбнулась, поблагодарила еще раз. Унеслась в кафешку заказывать себе горячий кофе. Им и согревалась, пока ждала, когда приедет Калиб, которому, помимо всего прочего, придется потом еще и оплатить этот заказ. У меня ж не только телефона, верхней одежды, но и денег при себе не имелось. Хорошо, он быстро приехал. Вошел в помещение с таким видом, будто готовился убивать кого-нибудь. А когда увидел меня в свадебном платье, то и вовсе. Воздух в помещении и тот будто сжался весь. Заметила не я одна. Другие посетители тоже растерянно схватились за грудь в попытке заглотить в себя больше кислорода, пока он проходил мимо, идя ко мне. Но даже когда поравнялся с моим столиком, легче не стало. Он же просто достал из кармана $100, бросив их на стол, после чего безмолвно протянул мне ладонь в приглашении. Не приняла. Поднялась на ноги и обняла его. Крепко-крепко. Изо всех сил прижимаясь к нему, пряча лицо у него на груди, отчаянно надеясь, что даримое им тепло вытеснит все плохое, подарит пусть недолгий, но покой. Сам Калиб опять промолчал. Только обнял ответно, а после вовсе на руки поднял и понес на выход. И лишь оказавшись у него в машине, велел: «Рассказывай». Срок свадьбы сдвинули на 9 утра. Беспомощно улыбнулась, да и вышла с горечью. А я сбежала. Мне помогли служащие в доме. Замолчала, опустив факт предварительного осмотра гинекологом. «Отец знает, что я общалась с тобой». Снова разозлился. След от пощечины уже остыл. Внешне, но не в моей душе. Как и все то, что еще они собирались сделать. «Ясно». Прозвучало сухо, но скрип руля выдал его истинные эмоции, а я втянула в себя побольше воздуха. «Ты сказал, ваше братство иногда занимается тем, что защищает жизни своих заказчиков», — произнесла, цепляясь пальцами друг за друга. «Ты защитишь меня?» Не только за собственные пальцы ухватилась, в том числе за обручальное кольцо стоимостью в целое состояние. Его и стянуло с безымянного, протянув оборотню, может быть, в качестве оплаты. Или же чтоб просто забрал, навсегда меня от него избавил. Пусть сам решает. Он решил. «Тебе достаточно было просто попросить. Это не обязательно». Продолжил смотреть исключительно на дорогу. «Впрочем, давай, с удовольствием верну его твоему папочке лично». Кольцо он забрал, убрав к себе в карман джинс. «Или можешь просто выбросить». Очень уж ярко встал в голове образ Алистера Уильямса, вернувшегося с уличных разборок, после того, как меня пытались похитить, а Сэм погиб. Тогда на нем не осталось ни единого участка, которое бы не было пропитано кровью его врагов. «Не получится. Если хочешь жить дальше, как хочешь, придется внести откуп. Так что кольцо в этом случае лучше вернуть». Не согласился со мной Калеб. «Ладно, не думай об этом, я все решу». «Ты же понимаешь, что он попытается тебя сразу убить и не станет слушать?» Возразила. «Если только он желает развязать войну между нашими семьями». Довод был справедливым, весомым. Порой Алистер Уильямс действовал очень непреклонно, чего только стоил факт моей наспех сдвинутой свадьбы. Но не станет же он рисковать жизнью вообще всех, кто служил ему ради своей мести и из-за меня одной. «Да, ты прав», — признала. На этот раз он опять промолчал. А вскоре джип остановился возле его дома. Но оборотень и тогда промолчал. Помог мне выбраться из машины на улицу. После поднял опять меня на руки и понес к подъезду. Даже не подумала возражать. Так было значительно теплее. А двери все он открывал на расстоянии. Мы только подошли, а домофон уже пикнул, открывая нам путь. Разве что лифт вызывал консьерж. И все равно. Охренеть просто. «Что еще ты умеешь?» поинтересовалась, будучи уже внутри квартиры. Наконец, на его губах промелькнула улыбка, а затем меня неожиданно окутало его силой. И это оказалось совсем не так, как я ожидала. Помнится, когда отец выпускал свой дар Альфы, все преклоняли колени в ужасе и страхе, подчиняясь, а тут ласковая волна разлилась по позвонкам до самых кончиков пальцев, порождая мурашки по коже, пробуждая желание ощутить еще больше и ярче, придвинуться к ее хозяину еще плотнее, обнимая его за шею, чтоб потом попросить о чем угодно, только бы эти приятные ощущения никуда не девались. «Не особо поняла, если честно», — соврала, в самом деле прижимаясь к нему крепче, стараясь дышать ровнее. «Еще что-нибудь умеешь?» — скатилась до шепота, глядя в его глаза. Вместо ответа меня поставили на ноги. «Остальное покажу, как вернусь». Обломал он меня. «Располагайся. В холодильнике есть еда. Разогрей. Перекуси». От столь резкой смены направленности разговора я аж растерялась, но только на секунду. «То есть ты уходишь?» — поймала его за руку. «Может быть, я преувеличивала, но столько казалось, что он собирается к моему отцу вот прямо сейчас. Тогда, когда Алистер Уильямс еще только переваривал факт моего бегства, заведомо пребывая в той стадии бешенства, где едва ли помнил хоть о чем-то, кроме преобладающего инстинкта убивать. Пусть сперва хоть немного успокоится». «Куда?» — все же уточнила. «Надолго?» «Ты сама попросила защиту у братства. Нужно оформить заказ. И да, с твоим отцом мне все равно придется встретиться, Кейтлин. Я должен точно знать, к чему готовиться. К тому же, если не приду сам, он явится сюда, как узнает, где ты сейчас находишься. И да, наверное, тебе все же временно придется переехать в дом моих родителей. Там тебя точно никто не достанет. А давай ты встретишься с ним чуточку позже, когда он будет не настолько злым», — предложила. «И что, для того, чтобы оформить заказ вашему братству, надо тоже обязательно куда-то идти. Нельзя как-нибудь иначе. Через Даркнет или как там, не знаю», — продолжила жалобно. «Я не хочу оставаться одна», — вздохнула. «Не сейчас. Пожалуйста», — сдавила его руку в своей. Еще и второй ладонью поверху накрыла, откровенно повиснув на мужчине. Тот тоже вздохнул, но обнял меня. «Можно иначе. Увести тебя далеко, сменить личность, но ты же помнишь, что я здесь по делу. Мне нужно решить его, и теперь еще поддержка. Пришлю к тебе Лею с Дани. Пока меня нет. Все будет хорошо. Не бойся. Хочешь, отвезу тебя к матери прямо сейчас. Рядом с ней точно можно ничего не бояться». «Только если ее саму. Угу. Вряд ли Эмерсоны будут в большем восторге, чем Уильямсы, если уж на то пошло. Но про себя». «Вслух?» «Далеко. Это мне подходит», — улыбнулась. «Но только без твоей мамы. Ты сам сказал, меня с ней лучше не знакомить. Вот и не будем, ладно? Когда-нибудь потом». Кто бы знал, чего стоило не только согласиться на свой лад, но и правда отпустить его руку, отступив на полшага. «Лею с Дани беспокоить тоже не обязательно. Мне просто немного не по себе». Обхватила себя руками. Еще, видимо, не отошла от акушерского осмотра после того, как отец меня встретил дома. Такие себе впечатления, знаешь ли. Заставила себя улыбнуться. «Что он сделал?» Неожиданно зло прорычал Калеб, а светло-карие глаза резко окрасились в зеленый. Пожалела о своей болтливости в тот же миг. «После того, как узнал, что я была с тобой, вызвал гинеколога, которая... Ну, ты и сам, наверное, уже понял, зачем и почему», — отозвалась скомканно, отворачиваясь. «Не то, чтоб я была за такие подтверждения, но и выбора особо не было. Либо добровольно, либо...» Втянула в себя новую порцию кислорода, прикрывая глаза. «В любом случае бы получили результат». Сомкнула руки вокруг себя крепче, саму себя обнимая. Так ведь и не избавилась от того унизительного чувства, морально раскатавшего в лепешку все былые остатки моей гордости. Сдалась им всем эта моя долбанная девственность. Мы ж не в эпохе Возрождения. Новое гневное рычание вынудило отвлечься. Если до этого Калеб еще держал себя в руках, то теперь наружу рвалась его звериная суть. Тело Альфы заметно расширилось, кожа потемнела, волосы стали длиннее, а на руках проступила шерсть и когти. Впервые в жизни наблюдала так близко начинающийся оборот и вряд ли отдавала себе отчет в том, что делаю, но внутри меня словно поселилась твердая уверенность, что я обязана именно так и поступить. Шагнуть к нему ближе, дотянуться до мощной шеи, ласково скользнув кончиками пальцев, обнять, прижаться к нему плотнее, всем телом, в том числе и губами. То ли чтоб поцеловать, то ли просто для того, чтобы почувствовать на вкус. Вдохнуть глубже терпкие древесные нотки с цитрусово-мятным оттенком в его запахе, что стал ощущаться ярче прежнего, проникая в мои легкие, как сладкая патока, и потеряться во всем этом вместе с ответным поцелуем. Хотя нет, так не целуют. То совсем не поцелуй. Присвоил, завладел. Не только моим ртом и сердцем. Всю душу отобрал, как и одежду. Мое белое платье очень быстро превратилось в жалкие ошметки под силой росчерков его когтей, опавшие к нашим ногам. Но едва ли я запомнила эти фрагменты. Он ведь так и не оторвался от моих губ до тех пор, пока у меня голова не закружилась. Весь мир вдруг превратился в разрозненную карусель. Тогда, когда пол тоже ушел из-под моих ног. Нет, мне неплохо. Невообразимо хорошо. Реальность смазалась от скорости, с которой Калеб подхватил и перенес меня, опрокинув на постель. А я даже вздохнуть толком не успела, как оказалась полностью обнаженная и лежащая под ним. А ведь мое нижнее белье исчезло, как и платье, банально разорванное на куски. Пусть и на этот раз не под его когтями, а клыками. Те никуда не делись. Наоборот, животное начало в моем Альфе по-прежнему преобладало, пока каждый последующий даримый им мне поцелуй спускался от моих губ все ниже, вдоль горла и надплечья, груди и животу, изредка царапая и жаля, тут же сменяясь жадными вылизываниями влажным языком. Не уверена, что на моем теле мог остаться хотя бы жалкий дюйм того, что не попробовал бы этот умопомрачительный мужчина. Совсем не нежно, может, временами грубо, алчно, вытягивая из меня один протяжный стон вслед за другим. Не получалось сдерживать их, как и самой к нему тянуться стало самым жизненно необходимым из всего, чем прежде я была. «Калеб». Вполне возможно, он услышал. Или нет. Ответом стал лишь хриплый рык и рвущаяся из его груди вибрация, что прошило всю меня насквозь. Но, кажется, мы оба добрались до той границы, где обоим давно и безвозвратно все равно, что и кто скажет. Наши тела прекрасно выдают и говорят сами за себя. Мое уж точно. Меня столь сильно выгибает, когда его рот оказывается между моих ног, как если бы я вдруг сломалась. А может, так и было. Оргазм настиг ошеломляюще сокрушительной волной и очень быстро. Вот только времени перестать быть оглушенной им он мне не предоставил. Оборотню-то показалось слишком мало. Так и продолжил терзать губами и зубами мою плоть, пока лично я довольно сильно рисковала его в то время банально придушить. Столь крепко сжались мои бедра. «Калеб!» Сорвалось повторно с моих губ вместе с толчком в меня двух его пальцев. И вряд ли лишь единожды. Всего. Но кто считает? Не сейчас. Неудержимый, властный, жаркий, мой. Возможно, последнее я произнесла вслух. И не раз. Не помню. Зато отчетливо остался в голове тот момент, когда второй оргазм повторно вышвырнул в новую реальность. А вместе с ним меня пронзил новый толчок. Особенный. По-настоящему для меня первый, болезненный. И пусть эта боль длилась краткие секунды, те, что я пыталась нас вновь разделить, чтоб было не настолько остро, тесно. Очень уж огромным чувствовался его член во мне, но Калеб мне не позволил, придавил своим весом, замер. Его пылающие зеленью глаза смотрели прямиком в мои, пока он шумно, тяжело и рвано выдыхал, так пристально, словно в самую душу проникали. Ту самую, что уже давно ему принадлежит. «Пожалуйста!» Впилась в его плечи ноготками. «Нет, не отпустить, просила или прекратить. Как раз обратное. Всего два вдоха, и моя предыдущая реакция показалась полнейшей ерундой. Разве я действительно хотела, чтобы он перестал быть ко мне настолько близко? Никогда. Вот и... еще!» Калеб не заставил заново молить и ждать. Его плоть медленно выскользнула. Не до конца, чтоб тут же проникнуть вновь. И снова, снова, с каждым разом ускоряясь, сводя с ума, до тех пор, пока темп не стал буквально беспощадным, опять сталкивая за ту черту, где едва ли мне по силам что-то помнить, кроме того, как же мне с ним невообразимо хорошо, насколько жизненно необходим каждый последующий поцелуй. Я больше не дышала, если только им и ними, даже если они порой граничили с тем, что ощущалось укусами на грани хищного инстинкта. И даже после того, как клыки оборотня особенно глубоко вонзились в надплечье, на пике нашей обоюдной страсти, то лишь усилило разливающееся по венам наслаждение, в котором я и в самом деле безвозвратно утонула и пропала. Все, нет меня. Лишь та, что принадлежит ему.